Почему мыши котов не обижают? Было это в давние-предавние времена. Вернулся как-то поздно домой мышонок и рассказывает, только что нос к носу с соседским котом столкнулся. Заволновались мыши. Ну и что? Рассказывай дальше что? Столкнулись мы лбами, продолжал мышонок, ну и... Какой ужас! Ну и что дальше, не терпелось узнать мышам? «Понимаете», — вздохнул мышонок и закатил глазки, — «такая ночь, облачка по небу бегут, звездочки горят, луна светит, ветерок теплый веет, и настроение у меня было такое чудесное, такое хорошее, что...» «Что, что, говори скорее, не тяни!» «Что я кота даже пальцем не тронул. Пусть себе живет», — закончил свой рассказ мышонок. «Ах! Ах, как трогательно!» — запищали мыши. «И мы тоже никогда не будем обижать котов и кошек!» Так возникла эта красивая легенда. С тех давних пор мыши никогда не обижают котов и кошек.